поля, родные не леса, а в Сенегале, братцы, в Сенегале, я такие видел чудеса. Ох, не слава, братцы, ох, не слава, блеск волны, мерцание весла, крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Пусть французский я не понимаю, да и она по-русски нифига, но как высока грудь ее нагая, как нога, высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, всю мне душу память извела. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дорогие братцы и сестрицы, что ж такое сделалось со мной? Все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье, все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Кольцо милашки в струе пе. Твои колени, твои колени. чистой, как старый дворник дорожки чистит. Когда опадают листья, когда опадают листья, когда опадают листья.